Граница близко, ведь вы знаете, никогда не нужно ставить женщину в такое положение, чтобы она могла совершить необдуманный поступок. Близость границы! Близость границы! — прошептал Оливье. Тем не менее, когда мне предпочли доктора Харанко, я понял, — закончил Харист. Ведь это место почти что чиновничье. А у чиновников должна быть безукоризненная личная жизнь. Оливье де Пренест молчал. Мишкет прибавила ходу. Они подъехали к низенькому домику, стоящему между соснами. — Вот, мы приехали, — сказал доктор Харист. Он привязал лошадь к засохшему дереву. — Я там не задержусь. Это бедные люди. Я думаю, что вам лучше подождать меня на улице. Оливье простоял неподвижно несколько минут. Спустя время он старался припомнить, о чем это он все время думал. Дорога поднималась вверх. Вершина небольшого холма закрывала горизонт. Странное желание непременно посмотреть явилось у него. Он взобрался наверх. На вершине — ничего, белое небо, зимний пейзаж. С правой стороны — рощица карликового дуба. Оливье сошел с дороги и вошел в лес. И вдруг пустился бежать. Когда он остановился, то попытался отыскать дорогу, с которой сошел, но больше ее не нашел. Он шел, цепляясь за папоротник и дрог, потом выбрался на другую дорогу и пошел по ней. Два дня перед этим шел снег. Земля была грязно-белого цвета, текущие ручьи бороздили ее черными линиями. На придорожных кустах попадалась еще ежевика. Никогда де Пренест не чувствовал себя более усталым. И тем не менее, никогда он столько не ходил. Он шел правильным и размеренным шагом лунатик. Солнца не было больше видно. Еле-еле можно было на мглистом небе угадать его место. Господин де Надальняк, мадам де Меркер и господин Мадье де Монжо садятся сейчас в Пюйо в дилижанс, чтобы ехать в Вилле-Леон. У них будет достаточно времени, чтобы познакомиться по дороге, — подумал Оливье. Эта глупая мысль рассмешила его, и он смеялся громко, очень громко. Сорок слетела с маисового поля, где виднелись жалкие желтые стебельки. Пренест все шел, совершенно равнодушный к величию пейзажа и очень внимательный к мелким подробностям. Время от времени выскакивал из куста черный дрозд и перебегал дорогу, совершенно замерзший. На плетне неподвижно сидела Зарянка. — Зачем ты здесь? — казалось, говорила она ему. — Я тоже не знаю, зачем я здесь, но я, по крайней мере, не двигаюсь. Тропинка то опускалась, то поднималась, без всяких видимых причин. Лакированные ботинки Оливье плохо выдерживали это горное путешествие. Он задохнулся, взобравшись на один склон, более крутой, чем другие, и когда поднялся на вершину, подул резкий ветер, гнулись кусты, и рябилась вода в канавах. Пренест вздрогнул.